Глава 19. Картинка складывается. Матовая лампа освещала прямоугольный стол. Свет от нее падал на руки, открывающие конверт. Ничего, кроме рук, в этом круге света видно не было, если не считать конверта, да еще наручных часов, лежащих на столе. Часы показывали 7:04. Собственно, видны были только кисти рук, худые и белые, с длинными изящными пальцами. Выше на них было надето что-то черное, и они как будто исчезали в темноте. На среднем пальце левой руки сверкал драгоценный перстень. Крупный голубой жирозоль, иначе радужный опал, отливающий странным алым пламенем. Руки извлекли из конверта несколько сложенных листков и разложили их по столу. Это были те самые листы, которые отпечатал Филлоус, страховой брокер. Руки разворачивали каждый лист, поднося поближе к глазам. Лицо пряталось в клубящейся странным туманом темноте. Даже глаз было не видно. Теперь все бумаги лежали на столе, освещенные лампой. Пара ножниц возникла словно бы из ниоткуда. И вот уже отпечатанные листы изрезаны на мелкие кусочки и лежат ровными кучками. В воздухе мелькнул большой лист бумаги, и руки быстро запорхали над ним, ловко выхватывая кусочки бумаги с буквами, поднося к большому листу с отпечатанным текстом, заменяя одни буквы другими, а иногда целые слова и фразы. Выглядело это несколько зловеще. Казалось, будто руки оперируют не буквами и словами, но фактами и событиями, создавая новую реальность, отличную от той, которая была отражена в отпечатанном Филлоусом тексте. Проходили минуты, а руки продолжали неустанно трудиться. Быстро и бесшумно они двигались по белому листу. Видимо, тот, кому они принадлежали, прекрасно знал, что делает, и обладал отличной реакцией. Секундная стрелка часов казалась слишком неповоротливой по сравнению с молниеносными и легкими движениями этих изящных рук. Наконец, работа была закончена. На листе сложились фразы. Пальцы коснулись одной, передвинули ее на новую позицию. Потом слегка дотронулись до последней из оставшихся. И снова остановились. Затем они окунули в пузырек с клеем кисточку и снова заработали, смазывая клеем обратную сторону вырезанных кусочков. В результате можно было прочитать следующее. Джеффри Ладлоу. Миллионер. Врагов нет. Дом в Холмвуде. Ладлоу вернулся домой в сопровождении секретаря. Вошел в библиотеку. Закрыл дверь. Услышал шум в доме. Направился в кабинет. Обнаружил человека у открытого сейфа. Говард Бургесс, секретарь Ладлоу. Знал комбинацию шифра. Одетый в пальто и перчатки. Убит. Подбежал к окну, выходящему на улицу. Выстрел в руку. Выронил револьвер на лужайке. Открыл сейф. Драгоценности были там. Достал бумаги. Разбросал их по полу. Эзекиль Бингем. Судья по криминальным делам. Жил рядом с Ладлоу. Проезжал мимо дома. Остановил машину. Услышал выстрелы. Вошел в дом Ладлоу. Обнаружил Бургесса. Вызвал полицию. Увидел человека, бегущего через лужайку. Встретился с человеком по имени Джойс. Ночью в своем автомобиле. Отдал Джойсу копию зашифрованного послания. Потребовал быстро расшифровать. Велел молчать. Назначение шифровки неизвестно. Коллекция драгоценностей. Правая рука с карандашом застыла над текстом, потом одним движением приблизилась к листу бумаги, опал горел живым огнем, и вычеркнула единственный знак вопроса. Затем очень быстро. Рука начала вписывать недостающие слова в промежутки между наклеенными. Когда все было готово, руки остановились, явив историю в законченном виде. Вот что получилось. Джеффри Ладлоу, удалившийся отдел миллионер, у которого не было врагов. Жил в доме в Холмвуде. Ладлоу вернулся домой однажды вечером в сопровождении секретаря. Ладлоу прошел в библиотеку один и закрыл дверь. Позже он услышал шум в доме и направился в кабинет. Там он обнаружил человека у открытого сейфа. Человеком этим был Говард Бургесс, секретарь Ладлоу, который знал комбинацию шифра сейфа. Бургесс был в пальто и перчатках. Ладлоу был убит Бургессом, который затем кинулся к окну, выходящему на улицу, где и получил выстрел в руку от себя самого. Бургесс выронил револьвер на лужайку. Бургесс же открыл сейф, но там не было драгоценностей. Бургесс достал бумаги и раскидал их по полу. Из них он выбрал ту, где был записан шифр. Эзекиль Бингем, судья по криминальным делам, который жил рядом с Ладлоу, не проезжал мимо дома. На самом деле, он остановил машину перед домом. Когда он услышал выстрелы, то немедленно вошел в дом Ладлоу, где и обнаружил Бургесса, который отдал ему шифр. Бингем вызвал полицию и рассказал полицейским, что видел человека, пересекавшего лужайку, таким образом подтвердив версию секретаря. Немного спустя Бингем встретился с человеком по фамилии Джойс, который оказался в его автомобиле ночью, и отдал Джойсу копию шифрованного послания. Бингем потребовал быстро расшифровать текст и приказал молчать. Назначение шифра не является неизвестным. Он объясняет, где у Ладлоу хранилась коллекция драгоценностей. Далее следовал такой текст. У Говарда Бургесса не было сомнительного прошлого, но он знал о делах Джеффри Ладлоу больше, нежели любой другой человек. Его непомерные траты при попустительстве мягкого по характеру миллионера должно быть вынудили его совершить кражу. Видимо, он боялся разоблачения. Вероятно, он установил контакт с Эзекилем Бингемом, тайно посетив судью и попросив у него совета. Бингем, держащий под контролем мошенников и сам занимающийся мошенничеством, скорее всего, поставил Бургессу какие-то условия. Мы можем предположить, что он подготовил кражу и собирался забрать себе украденное. Когда Бургесс был захвачен врасплох, ему ничего не оставалось, как убить Ладлоу. Ниже приведены доказательства. Первое. Бургесс должен был знать комбинацию замка. Он вел множество не самых важных дел, а в сейфе лежали бумаги, связанные именно с этими делами. Секретарь же отрицает, что знает код. Второе. Бургесс был в перчатках, значит, не хотел оставить отпечатки пальцев. Третье. Использование лежавшего в сейфе револьвера. У грабителя должно быть собственное оружие. Он не стал бы полагаться на то, что найдет его в сейфе. Ведь он не знал, что оно там есть. Четвертое. Сейф в доме Ладлоу был старинный, даже не подключенный к сигнализации. Миллионер держал все ценные бумаги на депозитных вкладах. Очевидно, что драгоценности не должны были находиться в сейфе, но и Бургесс, и Бингем подчеркивали тот факт, что воображаемый грабитель унес с собой шкатулку, и убеждали всех, что драгоценности из сейфа украли. Вывод. Бургесс знал, что в сейфе хранится шифр. Он либо собирался вынуть его вместе с другими бумагами, либо искал конкретно этот листок бумаги, и не ожидал, что Ладлоу помешает ему, ибо миллионер имел привычку часами проводить время в библиотеке за чтением. Ладлоу, уверенный, что никто не сможет разобраться с шифром, к тому же доверявший Бургессу, не скрывал от секретаря самого факта существования шифра, но не стал сообщать, где лежат драгоценности. Они стоили баснословные деньги, и доверить тайну о месте их нахождения миллионер не мог никому. Ключ к тайне драгоценностей Ладлоу в расшифровке бумаги. Если Бингем получит от Джойса ответ, то в доме Ладлоу произойдет вторая кража, которая, может быть, прольет свет на все дело. Но она не случится, пока тайна не раскрыта. Лист бумаги с двойной историей лежал на столе рядом с неподвижными теперь руками, в то время как радужный опал отбрасывал на него яркие блики. Невидимые глаза читали информацию. Мозг запоминал каждое слово. Руки сложили лист пополам, потом еще раз. Карандаш быстро начертал на обороте. Это сообщение окажет неоценимую помощь детективу Джо Кардоне. может также заинтересовать инспектора Джона Мэлоуна. Карандаш, клей и ножницы исчезли. Затем длинные пальцы схватили сложенный лист бумаги и разорвали его пополам. Потом еще и еще раз, пока на столе не осталась лишь кучка обрывков. Отпечатанные листы постигла та же участь. Руки собрали клочки бумаги, не оставив ни кусочка. Прихватили они и часы, на которых была половина седьмого. И затем руки исчезли из круга света. На столе не осталось ничего. Громкий щелчок, и комната погрузилась в абсолютную темноту. Мгновение царила тишина. Затем из середины мрака донесся тихий, зловещий смех, звучащий еле слышно, но от этого кажущийся лишь еще более зловещим.